как вдруг в левом запястье резко кольнуло, да так сильно, что я вскрикнула и разжала пальцы. «Ох, больно-то как! Будто укусил кто-то!» Шипя, я потерла запястье, как раз в том месте, где у меня татуировка ящерки Киви. «Лили, что случилось?» Адриан одним неуловимым движением оказался рядом, схватил меня за руку и стал осматривать. «Не знаю, я собиралась воды отпить, и что-то резко кольнуло в руку. Я стакан уронила от неожиданности. Эх, пролилось все, надо вытереть лужу». «Больно? Здесь?» Он поднес мое запястье к губам и поцеловал. «Да». Я почувствовала, что стремительно заливаюсь краской. «Блин, да что он творит? Должен же невесту императору выбирать, а он, похоже, целенаправленно меня охмуряет. И самое главное, ему это удается. Я уже и не вспоминаю про этого загадочного жениха, а краснею, как школьница, от одного поцелуя в руку. А сейчас...» Он еще раз нежно поцеловал, передвигаясь к сгибу локтя. По телу побежали мурашки. «Все прошло, спасибо». Я смущенно убрала руку и, повернувшись к столу, наполнила новый бокал. В горле резко пересохло. Адриан стоял за моей спиной. Я хотела отпить воды, как в руку снова кольнуло так, что слезы брызнули, а стакан снова улетел. «Что?» Парень резко дернул меня и повернул к себе лицом. «Не знаю, опять кольнуло, едва я попыталась попить воды». Адриан нахмурился, взял меня за руку и внимательно оглядел Киви. Перевел задумчивый взгляд на кувшин с водой. «Лили, ничего здесь не трогай, не прикасайся к кувшину с водой и вообще стой пока на месте и не двигайся. Я на секунду». И он выскочил из комнаты.